Честно говоря, думал, что ты уже свалил отсюда. Что, так плохо? Майор сидел на неудобном стуле в палате главы ОМР, потягивая невкусный кофе из пластикового стаканчика. Лицкевичус лишь неопределенно хмыкнул. Карпухина беспокоил тот факт, что Андрей все еще здесь. Если бы ситуация была не так уж серьезна, он и в самом деле ни за что не остался бы тут. «Зачем приходил Толмачев?» — задал следующий вопрос Карпухин, поняв, что Андрей не расположен обсуждать свое состояние. «Хотел позлорадствовать?» «Нет, боюсь, дело в другом», — покачал головой Лицкевичус. «Он хотел посмотреть». Он не закончил, но майор все понял без слов. «Ты думаешь, он все еще лелеет мечту о том, чтобы занять твое место?» Мысль показалась Карпухину кощунственной, но он просто обязан был ее высказать. «Похоже на то», — кивнул между тем Андрей. «Вообще непонятно, как он узнал о том, что я здесь». «Это верно, ведь даже вице-губернатор не в курсе», — согласился майор. Строго говоря, Кропоткину необходимо было поставить в известность о том, что происходит в обверенной его руководству организации. Но и он, и остальные члены ОМР прекрасно понимали, что это могло поставить под угрозу всю их деятельность. Нельзя допустить, чтобы пошли слухи типа «Акела промахнулся», «Акела слаб и больше не может вести стаю». «Чем его не устраивает должность председателя комиссии по этике?» — пробормотал майор недоуменно. Она же вроде бы выше твоей, так? В случае необходимости Толмачев может подвергнуть сомнению квалификацию любого из членов ОМР и вызвать на ковер. Верно. Я и сам не до конца понимаю его мотивы. Но мне кажется, что сама идея занять мое место помогла бы ему удовлетворить свои амбиции и доказать, что первоначальный выбор руководства был неправильным. А может, он считает, что у меня есть какая-то мифическая власть, которая ему и не снилась. Он до невозможности честолюбив, любит руководить и обожает, когда ему подчиняются, беспрекословно, не обсуждая. Но в ОМР все не так, развел руками Карпухин. Вероятно, Толмачев считает иначе, покачал головой Андрей. Но мне кажется, дело не в том, что он на самом деле хочет сесть на мое место. Думаю, он считает, что теперь имеет достаточное влияние для того, чтобы контролировать процесс назначения на должность главы ОМР, если она вдруг станет вакантной. Толмачеву не может нравиться, что ее занимаю я, не только его идейный противник, но и личный враг. «Погоди, погоди. Ты это серьезно?» — перебил Андрея Карпухин. «Насчет вакантной должности. Ты собираешься подать в отставку?» Но еще до того, как майор закончил, он понял, что ошибся в своих предположениях. «Операция серьезная, да?» — тихо сказал он, и это не был вопрос. «Серьезнее, чем все мы думаем?» «Ну, голова, знаешь ли, непростое устройство», — пробормотал в ответ Андрей, отводя взгляд. Карпухин никогда не думал о такой возможности. Он знал о проблемах Андрея со здоровьем, о его приступах, порой довольно тяжелых. Майор также понимал, что рано или поздно осколки, в свое время оставленные в черепе Лицкевичуса, придется извлекать. Но почему-то ему в голову не приходило, что это действительно может оказаться опасным. Настолько опасным, что кто-то решит, что место главы ОМР, вероятно, скоро освободится. «Прости, я тут болтаю», — начал он, но Андрей перервал его взмахом руки. «Все в порядке», — сказал он. «Я, во всяком случае, умирать не собираюсь, а это, как у нас говорят, 50% успеха. Надеюсь, вторые 50 обеспечат свекор Агнии». «Когда он приезжает?» «После того, как все анализы и результаты исследований перешлют в Кремлевку. Ему потребуется пара недель, но завтра я собираюсь отсюда уйти». «Может, ты слишком торопишься?» — неуверенно заметил Карпухин. «Полежал бы здесь, отдохнул». «Ненавижу больницы», — покачал головой Андрей. «В смысле, когда сам являюсь пациентом. Кстати, как продвигается твое расследование?» Карпухин и в самом деле собирался поведать главе ОМР о том, что узнал, но теперь сомневался, стоит это делать. «У того и своих проблем хватает». «Так, кое-что. Пока ничего определенного, честно говоря». «И все же что-то есть?» Поднял светлую бровь глава ОМР. «Ну так, я еще раз проверил участников группы «Начни сначала» на предмет возможной причастности к убийствам. Во всяком случае, тех, кто был заинтересован в смерти врачей. И у всех имеется неопровержимое, просто пуленепробиваемое алиби. Представляешь? Это плохо? Нет, но невероятно, удивительно. Не находишь? Вот ты, например, можешь вспомнить, что делал 3 месяца назад в этот же самый день?» Андрей на мгновение задумался. «Ну, если взгляну в ежедневник...» «Хорошо, допустим. А ты хранишь чеки из магазинов 3-месячной давности? Или билеты на концерты и в театр? Или...» «Ты думаешь, они оказались слишком хорошо готовы к допросу?» — перебил Андрей. «Может, я зря нагнетаю?» — пожал плечами майор. «Тем не менее, этот факт не может не настораживать. Все, кого так или иначе можно заподозрить в причастности к гибели наших жертв, с готовностью предъявляли мне билеты на поезд, на самолет, на концерт, на то самое время, когда, судя по экспертной оценке, погибли медики. Десятки людей согласны подтвердить, что во время убийства они находились совершенно в других местах. Подозрительно, да?» «Ты прав», — со вздохом кивнул Андрей. «И что же теперь?» Майор из-под лобья изучал выражение лица главы ОМР. Лицкевичус выглядел сосредоточенным, и одновременно его мысли явно витали где-то далеко от этой палаты. Стоит ли продолжать? «В бумагах, которые передала мне Агния», — решился он наконец, — «одна фамилия показалась мне знакомой». «Ты серьезно?» Недоверчивость Андрея можно было понять. Мало ли в Питере однофамильцев. Поэтому майор решил не реагировать. Вместо этого он объяснил. «Гражданина зовут Кот». «Кот?» «Ну да, такая вот фамилия, понимаешь? Звали бы его Ивановым или Сидоровым, я бы и внимания не обратил. Видишь ли, мне сразу показалось, что я уже сталкивался с этой фамилией. Ты же знаешь, что я таких вещей не забываю». Андрей знал, что Карпухин не забывает ничего, что когда-либо видел или слышал. «Так вот, мне этот факт никак не давал покоя, и я перерыл все документы, касающиеся расследования дел, связанных с моим. Я и в самом деле натолкнулся на имя некоего Евгения Игнатьевича Кота, когда проверял сводки ГИБДД о происшествиях на время смерти Анны Дуровой в районе, где нашли ее тело». Судя по зажегшемуся во взгляде собеседника любопытству, Карпухин решил, что ему наконец-то удалось заинтересовать Андрея. Что ж, это добрый знак. И все же я не понимаю, какое отношение этот Кот имеет к Дуровой. «Верно. Никакого отношения он к ней не имеет», — согласился майор, прежде чем Андрей успел закончить. «Но вот что странно. Этот самый Евгений Игнатьевич Кот побывал в аварии в тот самый день, когда, предположительно, убили медсестру, и авария эта имела место не где-нибудь, а в 2-3 километрах от места убийства». «И насколько серьезная авария?» — поинтересовался Лицкевичус. «Совсем не серьезная», — усмехнулся майор. «Всего лишь превысил скорость и врезался в заградительный столб, был оштрафован и лишен водительских прав на 3 месяца. И все же он находится в списке группы «Начни сначала». Врач-педиатр Галина Просвирина приняла на лечение его дочку, 5-месячную девочку с предварительным диагнозом. Он сверился с блокнотом, который постоянно носил с собой. Острая респираторная вирусная инфекция, фарингит средней тяжести, гипертермический синдром, судорожный синдром и нейротоксикоз. «Серьезное дело», — заметил Андрей, сдвинув брови. «Точно. Однако, судя по жалобе, поданной родственниками в Комитет здравоохранения, в нарушение требований должностной инструкции Просвирина не приняла мер по своевременному направлению ребенка в реанимационное отделение больницы. Спустя 1,5 часа девочка скончалась». Лицкевичус, хмурясь, потер пальцами правый висок. «Обвинения выдвигали?» — спросил он. «Нет. Сначала поговаривали о том, что педиатру можно вменить недооценку тяжести состояния пациента, связанную с неумением врача поставить диагноз по выявленным ею клиническим данным. Но дело сдулось, как мыльный пузырь». Они немного помолчали. «Врач-педиатр, медсестра. Какая связь?» — недоуменно произнес Андрей, нарушая тишину. «С другой стороны, и этот кот, и проходивший по делу Дуровой, как там его?» «Рамзан Аяшев», — подсказал Карпухин. «Да, Аяшев. Они знакомы?» «По этому поводу у меня информации нет, но в списках Агнии фигурирует Роза Аяшева. Как ты понимаешь, это снова не совпадение фамилий. Она доводится женой нашему Рамзану». «А вот это уже что-то», — оживился Андрей. «Но, впрочем, ничего хорошего», — тут же добавил он. «Даже если они знакомы. Что из этого?» «То-то и оно», — покачивая головой, вздохнул майор. «То-то и оно, Андрюша. Однако это пока единственная связь, которую мне удалось нащупать. Единственная зацепка, можно сказать». «Ты сказал, что у всех, так или иначе, связанных с погибшими, имеются алиби», — медленно проговорил Лицкевичус, бессознательным жестом теребя подбородок. Карпухин заметил, что он снова начал растягивать слова, и в речи появился едва заметный прибалтийский акцент, который в обычное время отсутствовал. Такое случалось, когда Андрей глубоко задумывался или же волновался. Не может ли это означать, что убийца на самом деле не имеет отношения к жертвам лично? Но ты хочешь сказать, что те, кто пострадал в результате действий недобросовестных врачей, могут быть в курсе происходящего? Закончил за него майор. Мне это тоже приходило в голову, знаешь ли. Только уж больно это невероятно звучит. «Согласен с тобой, но другое предположить сложно. Кто-то решил отомстить за всех разом. Он не преминул поставить их в известность о своих планах, и они сделали все для того, чтобы обезопасить себя на случай подозрений со стороны следственных органов». «И это означает, — продолжал майор, — что все они должны быть знакомы с каким-то одним человеком, который считает себя вправе выносить смертный приговор. Знаешь, откуда пошло выражение «круговая порука», Артем Иванович?» — вместо ответа спросил Андрей. «Если не ошибаюсь, в Древнем Риме жил один сборщик податей, которого ненавидели все, кто когда-либо с ним сталкивался. Звали его, скажем, Люциус Кратий. Он никогда не давал отсрочек, не входил в положение». «Ты это к чему?» — не понял Карпухин. «И вот однажды», — продолжал глава ОМР, — «тело этого сборщика податей обнаружили в Тибре». «Это река такая, что ли? В Риме?» Андрей лишь слегка улыбнулся в ответ. «Когда начали искать убийц, выяснилось, что каждый житель беднейшего квартала, больше всего страдавшего от жестокости Кратия, оказался готов взять вину на себя. От женщин до детишек лет 5-6. Каждый из них убежденно говорил любому, кто соглашался слушать: «Я убил Люциуса Кратия». «И чем же дело кончилось?» — заинтересованно спросил Карпухин. «А ничем». «Да ну! Вот так, Артем Иванович. Разумеется, все понимали, что это невозможно, но если каждый признавался в убийстве, это одновременно означало, что никого на самом деле обвинить нельзя. Если я правильно помню, это происходило как раз во времена Цицерона, который, будучи известным политиком и оратором, давал свою оценку происходящему и настаивал на том, что смерть Кратия следует признать несчастным случаем, так как вина не может быть распределена между всеми жителями квартала в равной степени, раз ни один из них не говорит правду. Это, в свою очередь, означает, что если виновны все, то не виновен никто. А кто же все-таки угрохал этого Люциуса? «История об этом умалчивает», — усмехнулся Андрей. «Но пришедший на смену Кратию сборщик податей вел себя гораздо мягче с населением и, как говорят, дожил до глубокой старости».